Сверхъестественное. Жизнь Уильяма Бранхама. Часть первая. Парень и его лишение. 1909-1932 годы. Глава первая. Таинственное знамение при рождении. 1909-1912 годы. Апрель 1909 года. «Рожать в 15 лет не слишком-то и рано», — бормотала себе под нос Элла Бранхам, стараясь приободрить себя. «Еще бы, ведь я готова не хуже, чем...» Боль снова пронзила ее. На этот раз сильнее и намного внушительнее, чем раньше. Элла почувствовала, как с нарастающей болью стала усиливаться паника. Она держалась за свой выпуклый живот и стонала. «Только не сейчас. Умоляю, не сейчас. Нет, пока Чарльз не придет домой». Крупные капли пота выступили у нее на лбу. Шатаясь, она подошла по земляному полу к единственному окну избушки, проделанному посередине грубо обтесанной двери. В окне не было стекла, только деревянный ставень, который днем Элла оставляла открытым, а на ночь закрывала. Теперь он был открыт. «Чарльз!» — закричала она. Голос ее как будто исчезал в лесной кентукской глуши, где во все стороны до самого горизонта простирались обширные просторы холмов и лощин. Эллу охватило чувство отчаянного одиночества, поскольку она знала, что ее ближайший сосед жил на расстоянии множества километров от нее. Боль полностью сдавила ей живот, вводя ее в панику. «Чарльз!» — снова закричала она. «Чарльз, где же ты?» Затем ее голос перешел в слабое всхлипывание. «Пожалуйста, приди домой. Ты мне так нужен!» В то утро Чарльз Бранхам получил свою зарплату на лесозаготовках и отправился в город, в Берксвилл, штат Кентукки, купить себе новый комбинезон с нагрудником. «Это в честь моего первого ребенка», — говорил он. Но что же задерживало Чарльза так долго? Уж не завлек ли его кто-нибудь у таверны? Если так, то это было бы уже не в первый раз за год их совместной жизни. Однако сегодня уж Чарльз не вздумал бы сделать такое. Он знал, что их ребенок может появиться на свет в любую минуту. Схватки стихли, но организм Эллы был сильно истощен. Она тяжело оперлась о расщепившийся косяк двери, наблюдая, как за кленами и дубами, на которых уже начали распускаться почки, садилось солнце. Закрывая ставень, Элла вздрогнула. Теперь единственным источником света в избушке было зарево заката, которая просачивалась внутрь сквозь щели грубо отесанных бревен. Сходившиеся в пучок лучи света медленно двигались по столу и скамейке, самодельной мебели, сделанной из отпиленного пня с деревянными колышками вместо ножек. В единственной комнате длиной в 3,5 метра была еще старомодная кровать, прибитая гвоздями к одной из стен. Элла, шатаясь, подошла к кровати и от слабости упала на соломенный матрас, пытаясь натянуть одеяло к подбородку. Подушка, набитая кукурузной мякиной, шуршала при каждом движении головы. По мере того, как комната погружалась в сгущавшуюся тьму, Элла погружалась в воспоминания о своем прежнем доме в Парисе, штат Техас, из которого совсем недавно ей так хотелось убежать. То, что в прошлом году казалось ей невыносимым, сейчас, в этом положении, выглядело не так уж и плохо. В Техасе она росла, как Элла Харви. Отец ее был школьным учителем, охотником и капканщиком. Мать была полнокровной индианкой из племени Чероки. У Эллы, старшей из 4 детей, было прекрасное и беззаботное детство до того времени, пока ее мать не умерла от скарлатины. Это произошло 3 года назад. Элле в ту пору исполнилось 12 лет, а ее младшему брату было всего лишь 4 года. Материнские хлопоты тяжелой ношей легли на ее плечи. Спустя чуть больше года Элла встретила Чарльза Бранхама во время игр и состязаний ковбоев. Чарльз был невысоким и статным, с черными кудрявыми волосами, широкими плечами. Был он наделен ковбойским мастерством и мог состязаться с любым полудиким жеребцом или мустангом. Его обаяние пленило Эллу. Чарльзу было 18, а ей 14, но выглядела она намного старше. В то время брак казался удобным случаем избавиться от нудной заботы об ее младших братьях и сестрах, но теперь ее волновало, уж не выскочила ли она всего-навсего из огня да в полымя. Здесь, на холмах Кентукки, в 65 километрах от ближайшего доктора, она, 15-летняя девочка, была чужой. У нее не было ни друзей, ни знакомых, никого, кто мог бы ей помочь. Уткнув голову в подушку, Элла зарыдала. В избушку Чарльз Бранхам вернулся спустя час после наступления темноты. Конечно же, он выпил, но не больше, чем того требовало благоразумие. Тихонько приоткрыв дверь, чтобы не нарушить покой своей молодой жены на случай, если она спала, он услышал ее стон. Чарльз быстро зажег пучок смолистых сосновых веток и прикрепил его к крышке стеклянной банки. Сосновый пучок разгорался тусклым мерцающим огнем, потрескивая и испуская клубы дыма. Проветривалась избушка естественным образом. Дым, поднимаясь вверх, именуя балки и стропила, просачивался сквозь щели в клинообразной кровельной дранке над головой. «Чарльз!» — еле слышно прошептала Элла. «Настала та ночь. Пойди, приведи свою маму». Чарльз развел огонь и затем поспешил к избушке своей матери. Ночь была холодной и ясной, и свет, излучаемый звездами, помогал ему не сбиться с пути. Через час он вернулся вместе с матерью и двумя соседками. Бабушка Бранхам была резкой старушкой, жесткой, как свиная корка. Однако при виде 15-летней девочки, мучившейся в родовых схватках, ее сердце смягчилось, подобно тому, как горячий енотовый жир смягчает кожу сапог. Речь не о том, что бабушка Бранхам когда-нибудь носила сапоги. У нее за всю жизнь вообще не было обуви. Теперь она взяла ситуацию под свой контроль. Воспитав своих 17 детей, она была хорошо подготовлена, как повивальная бабка для очередной невестки. Чарльз не стал спорить, когда она потребовала, чтобы он ждал снаружи. Взяв одеяло, он заполз под навес, пристроенный к одной из стен избушки, и улегся на древесных опилках и кусках коры. Достав из кармана фляжку с виски, Чарльз для успокоения нервов начал натирать ее до блеска. Вскоре он уснул мертвым сном. С приближением рассвета волнение в избушке усиливалось, напряжение нарастало. Чарльз проснулся, когда на востоке уже занималась заря, но солнце еще не поднялось над горизонтом. Он обозлился на себя, что задремал, а затем начал волноваться, ведь ребенок еще не появился на свет. Может, что-то неладно? Может, мне войти и все проверить? Однако не успел он собраться с мыслями, как услышал пронзительный крик новорожденного. Дверь избушки настежь распахнулась, и одна из соседок окликнула его. «Чарльз Бранхам, у тебя мальчик!» Робко, волоча ноги, Чарльз вошел внутрь и закрыл за собой дверь. От сальной свечи, стоявшей на столе, комната пропахла дымом. Бабушка Бранхам закончила омывать ребенка. Взвесив, установила его вес 2 килограмма 270 грамм и нежно положила его на руки матери. Чарльз стоял у кровати, засунув руки в нагрудник своего нового комбинезона и нервно наблюдал за этим подвижным голосистым созданицем, который было его сыном. «Чарльз, у него твои голубые глаза», — сказала Элла. Чарльз стал рассматривать эти глазки, но при тусклом свете не мог различить их цвет. «Мы дадим ему первое имя Уильям», — сказал он, — «а второе имя будет Марион». «Уильям, Марион, Бранхам», — проговорила Элла. «Звучит довольно-таки членораздельно и ясно. К тому же его можно звать Билли. Чарльз, я думаю, что у Билли будут и твои кудрявые волосы. Открой-ка ставень, чтобы я могла получше рассмотреть». Был вторник, 6 апреля 1909 года. Раннее утро, всего несколько минут шестого. Хотя солнце еще не взошло, свет наступающего дня робко пробивался сквозь щели в бревнах. Чарльз открыл ставень и, вздрогнув, отпрянул назад. Нечто молнией пронеслось внутрь через открытое окно. Это был венчик света, подобный звезде, диаметром около 30 сантиметров. Элла вскрикнула и крепко прижала сына к груди. Остальные же в полном недоумении попятились к стене. Странный свет облетел комнату несколько раз. Затем остановился над кроватью, зависнув над молодой матерью и ребенком, светясь и переливаясь желтовато-зеленым сиянием. В таком положении он находился чуть меньше минуты, не больше. Однако этого было достаточно, чтобы все присутствовавшие в избушке убедились в том, что они на самом деле его видели. Потом, так же быстро, как и влетел, огненный шар покинул их, вылетев вихрем через крышу, минуя балки и стропила. Чарльз уставился на кровельную дранку большими стеклянными глазами. Вдруг он услышал хлопанье крыльев и перевел внимание на дверь, где на ставень раскрытого окна сел голубь. Белоснежный голубок с любопытством осматривал комнату, словно чего-то искал. Заметив новорожденного, он вздернул свою головку, заворковал и вскоре улетел. Чарльз пару мгновений провожал взглядом пернатого гостя, а затем, подняв глаза, стал смотреть вверх на крышу. Одна из соседок пробормотала: «Ну, я никогда...» Другая сказала в раздумье: «Интересно мне знать, кем же будет этот мальчонка?» Билли Бранхаму было всего лишь 15 минут от роду. Весть о том дитяти, родившемся со светом над головой там на холме, быстро разнеслась среди горных жителей. Некоторые пропустили эти слова мимо ушей, полагая, что в зеркале всего лишь отразился солнечный свет. Чарльз же и Элла знали, что это не так, ведь в их избушке не было никакого зеркала. К тому же солнце тогда еще не взошло. Они были озадачены. Было ли духовное значение в том свете? Чарльз хотел забыть об этом, но Элла не давала ему покоя. Она настаивала на том, что нужно что-то делать, и решила, наконец, что их ребенка следует отнести в церковь и посвятить Богу. На первых порах Чарльз оспаривал эту идею, но в конце концов согласился, хотя эта уступка шла вразрез с его характером. Теперь вопрос был поставлен по-другому. Куда же им его нести? Происхождение Чарльза Бранхама было строго ирландско-католическим. Родословная Эллы по линии Харви также шла от ирландских католиков, за исключением ее матери, принадлежавшей к племени индейцев Чероки. Однако ни у Чарльза, ни у Эллы не было собственных религиозных убеждений. Их полностью отнесло от их католических корней. Наконец, они пришли к согласию. Для осуществления их цели лучшей церковью будет ближайшая церковь. Итак, когда Билли Бранхаму исполнилось 2 недели, Чарльз и Элла запеленали его и понесли в баптистскую церковь под названием «Царство опоссумов». В простом бревенчатом здании с земляным полом и скамьями из досок, положенных на перевернутые деревянные колоды, каждое воскресенье собиралось небольшое собрание. Постоянного пастора в этой церкви не было. В большинстве случаев по воскресеньям на собрании пели песни и читали из Библии. Однако каждые 2 месяца приезжал окружной проповедник и проповедовал. В тот день пожилой проповедник был там. Он вознес молитву над маленьким Уильямом Марионом Бранхамом, попросив Бога, чтобы когда-нибудь он стал использовать этого мальчика в своем служении. Это был единственный раз в течение 23 лет, когда Билли Бранхам побывал в церковном здании. Работа на лесозаготовках часто вынуждала Чарльза на неделю отлучаться от жены и сына. В октябре 1909 года снежная буря отрезала его в лесозаготовочном поселке вдали от дома. Элла на 4-м месяце беременности со 2-м ребенком начала беспокоиться, поскольку ее пищевые запасы были на исходе. Когда же кончились дрова, она обернула ноги в мучные мешки и, увязая по пояс в сугробах, стала протаптывать себе дорогу в лес, чтобы нарубить молодых деревьев и сухих сучьев. Затем она тащила их в избушку, изо всех сил пытаясь поддерживать огонь. Но когда пища иссякла, Элла впала в отчаяние. Огонь погас, осталась только зола. Элла же была слишком слаба, чтобы еще раз ходить в лес за хворостом. Собрав в избушке все лоскутки одежды, она как можно лучше закутала себя и сына, заползла на кровать и натянула одеяло на себя и на него. Снаружи неистово выл ветер. Комнату настолько выстудило, что в ведре замерзла вода. Элла устремила взгляд вверх на балки и вновь стала размышлять о том странном свете, который явился при рождении ее сына. За прошедшие 6 месяцев она часто думала о нем. Иногда ей казалось, что это было знамением того, что Билли предназначен к чему-то великому. Теперь же это выглядело бессмысленным, поскольку им обоим в лицо дышала смерть. Ближайшим соседом Эллы был старичок, живший по другую сторону долины. Когда снежная буря стихла, сосед вышел на улицу, чтобы выполнить кое-какую работу и осмотреться. Увидел он только крышу избушки Бранхамов, заметив при этом, что из трубы не поднимался дым. В то время он не придал этому большого значения. Лишь спустя несколько дней его охватило беспокойство. Он знал, что до начала пурги из избушки дым поднимался, а покинуть избушку во время снежной бури никто не мог. Смекнув, что могло произойти что-то неладное, он решил все выяснить. Пробравшись к избушке, он заметил, что на свежевыпавшем снегу не было следов. Это подтвердило его опасения. Он постучал в дверь, но никакого ответа не получил. Нажав на ручку, он обнаружил, что дверь была заперта изнутри. Теперь-то он убедился, что кто-то наверняка там есть, кто-то в ужасной беде, иначе бы они отворили ему. С огромным усилием удалось ему открыть дверь. То, что он увидел, зайдя внутрь, заставило его вздрогнуть. Элла и ее младенец лежали на кровати, свернувшись калачиком, еле живые от холода и голода. Сосед, тотчас же взяв топор Эллы, отправился в лес и принес достаточно дров, чтобы разогреть избушку. Не найдя еды, он вернулся в свой дом и принес столько съестных припасов, сколько мог унести в руках. Вызывать доктора не было смысла. Старичок сам принялся ухаживать за молодой матерью и ребенком. К тому времени, когда Чарльз пробрался сквозь сугробы к своей избушке, его жена и сын уже начали поправляться, и силы их восстанавливались. Оставшуюся часть зимы Чарльз провел вблизи дома, охотясь и ставя капканы, чтобы поддерживать кладовую полной. Весной он снова отправился на лесозаготовки. Когда лед сошел, Чарльз запрягал вала, привязывал к нему бревна и по одному тащил их вниз к реке Кэмберленд, где лесорубы связывали их в плот и сплавляли сначала по реке Огайо, а потом Миссисипи. В марте 1910 года у Чарльза и Эллы появился второй сын, Эдвард, а спустя пару месяцев Элла почувствовала, как еще один ребенок стал расти в ее утробе. В начале 1911 года, в возрасте 17 лет, она родила третьего ребенка, очередного мальчика. Элла дала ему имя Генри. Всю весну, лето и осень 1911 года Чарльз проработал на лесозаготовках. Затем снова стряслась беда, которая оторвала Чарльза от семьи и едва не погубила его. Самый младший из 17 детей, Чарльз Бранхам рос в атмосфере грубости и невежества. С самого детства он научился держать в руках виски и любой спор привык решать кулаками. Осенью 1911 года Чарльз побывал на одной из гулянок, где подвыпившие буяны устроили скандал, который вскоре перешел в необузданную дикую драку, вовлекая всех присутствовавших в том помещении. Один здоровенный мужик по имени Уилли Ярброу повалил на пол друга Чарльза, вскочил на него, выхватил нож и уже собирался пронзить ему сердце, но в это время Чарльз со всего маху огрел Уилли стулом по голове. Отпрянув назад, Чарльз обнажил лезвие своего ножа. Уилли уже не было никакого дела до лежавшего на полу, и он пошел на Чарльза. Был он безжалостным человеком, убил своего же сына колом от забора и полоснул бы Чарльза по горлу, представь ему такая возможность. Однако нож Чарльза воткнулся первым. Уилли распластался в луже крови, потеряв сознание, но все же остался жив. Когда слух об этой кровавой драке дошел до Берксвилла, штат Кентукки, Чарльза объявили одним из зачинщиков скандала и стали подозревать в попытке совершить преднамеренное убийство. Шериф отправился верхом на лошади арестовать Чарльза Бранхама. Однако прежде чем шерифу удалось бы его отыскать, Чарльз, почувствовав опасность и не зная, что делать, поспешно скрылся. Перед уходом он пообещал Элли, что пошлет за ней, как только найдет работу и место для жилья. Чтобы его не выследили, подпишется вымышленным именем. Итак, однажды днем Чарльз исчез, оставив свою жену самостоятельно перебиваться с тремя детишками в лесной глуши. Билли было 2,5 года, Эдварду 1,5, а Генри едва исполнилось 6 месяцев. Элла в свои 17 лет сама была почти ребенком. Несколько недель спустя она осознала, что Чарльз оставил ей часть себя. Она снова забеременела. Осенью и зимой того года Элла измоталась до предела. Казалось, будто живет она в каком-то кошмаре, в глуши, в заброшенной избушке, оставшись без денег и средств к существованию, ухаживая за малышами и большую часть времени испытывая тошноту. Элла знала, что если бы не помощь со стороны родственников Чарльза, хотя таких же бедных, как и она, ей бы не выжить. Затем на смену зиме пришла весна, земля оттаяла. Наконец и жизнь Эллы вошла в обычное русло. Прекратилась тошнота, а ребенок в ее утробе, ворочаясь и двигаясь, приближался к появлению на свет. Билли исполнилось 3 годика, Эдварду 2, а Генри отпраздновал свой первый день рождения. В один из этих весенних дней 1912 года около их избушки остановился шериф, чтобы узнать, не слышала ли Элла что-нибудь о своем муже. Она смело могла сказать ему правду, ибо действительно не имела ни малейшего представления, где тот находился, и не получала от своего мужа никакой весточки. Спустя пару дней после приезда шерифа Билли и Эдвард играли позади избушки, где небольшой родничок, разливаясь, превращал землю в грязное болото. Билли захотелось показать младшему братишке свою мощь, поэтому он взял самый большой камень, оказавшийся ему под силу, занес его над головой и швырнул прямо в родничок. Камень звучно плюхнулся в грязь у самого края воды, покрыв Эдварда грязью с головы до ног. Тот, разревевшись, поплелся к избушке. В это время залилась пением малиновка. Билли стал всматриваться в ветви на дереве и вскоре увидел птичку. Он сделал шаг по направлению к ней, но малиновка улетела. В тот же самый миг произошло нечто настолько потрясающее, что глубоко запечатлелось в памяти Билли и стало его первым значительным воспоминанием детства. С того места, где только что сидела малиновка, раздался звук, похожий на шелест листьев. Хш! Затем со стороны дерева прозвучал голос, очень ясный человеческий голос, который сказал: «Вы будете жить недалеко от города под названием Нью-Олбани». С воплем ужаса Билли помчался со всех ног в избушку, пронзительно крича: «Мама! Мама!» Элла тем временем вытирала грязь с животика Эдварда. «Билли, что случилось?» – спросила она, нежно прижимая к себе своего старшего сына. «Мама! Мне птичка проговорила. Я слышал, как она пела на дереве, а потом она говорила со мной». Элла рассмеялась. «Тебе это почудилось, малыш». Однако Билли настаивал на своем. «Мама, я слышал ее, я слышал, как она говорила». «И что же эта птичка сказала тебе?» — подразнивала его Элла, все еще полагая, что Билли выдумал это. «Она сказала, что мы будем жить недалеко от города под названием Нью-Олбани». Ответ поразил ее. Было совсем не похоже, чтобы такое мог выдумать маленький мальчик во время игры. Она пошла за избушку и прокричала по направлению леса: «Эй! Есть тут кто-нибудь?» Когда она вернулась домой, Билли спросил: «Мама, а где находится Нью-Олбани?» «Это город в Индиане через реку, прямо возле Луисвилла, штат Кентукки, около 160 километров отсюда. Билли, а где ты слышал раньше, чтобы кто-нибудь говорил о Нью-Олбани?» «Я никогда не слышала о Нью-Олбани, мама, пока та птичка не сказала мне». «Мама, а когда мы будем жить там? А папа тоже будет жить с нами?» Элла покачала головой. Спустя пару недель пришло долгожданное письмо от Чарльза. Элла облокотилась на пень, который служил им столом, держа дрожавшими пальцами конверт и вглядываясь в него. Билли стоял на цыпочках, стараясь украдкой заглянуть поверх стола. «Мама, открывай!» Элла нервно усмехнулась. «Конечно, мы очень долго его ждали. Зачем же еще ждать?» Осторожно отклеила она полоску с клеем, вынула письмо из конверта, развернула его и начала читать. Поскольку ее отец был школьным учителем, она получила приличное образование. Но Чарльз не умел ни читать, ни писать, не мог даже написать своего имени. Это письмо было написано одним из его братьев, который жил в Луисвилле. «О чем там говорится, мама?» – спросил Билли. Она комментировала по ходу чтения. «Здесь говорится, что твой папа находится в Индиане. Он нашел постоянную работу и место, где мы сможем жить. Он хочет, чтобы мы сейчас же приехали. Это небольшой город под названием Ютика, около 16 километров к северо-востоку от...» На этом она резко прервала чтение и с изумлением взглянула на своего трехлетнего сынишку. «Как же это могло произойти?» «Где это, мама? Где находится Ютика?» – настаивал Билли. Элла медленно сказала. «Билли, мы будем жить в 16 километрах к северо-востоку от Нью-Олбани, штат Индиана».